Глава 9. Под водой. Морф в моих руках нервно выдохнул, а затем сказал: «Савелий, ну зачем ты так? Или ты не наговорился?» Книге-то бояться было нечего, не к морфу уже приставили нож. «Чего вы хотите?» – спокойно спросил я. «Оставайтесь со мной». «Хорошо», — соврал я. Зная характер подобных чокнутых людей, я понимал, что лучше не перечить. Проще соврать, чтобы потом спокойно себе свалить, когда он уснет. «Не думал, что это будет так просто», — произнес старик и захохотал. А я воспользовался моментом. Морф выпал из рук. И в этот же момент левой рукой я оттянул ладонь с ножом, а правым локтем ударил прямо в челюсть этого маньяка. Нож оказался на полу, и я поспешил его подобрать. А охранник бункера со стоном схватился за челюсть. «Назови мне хоть одну причину оставить тебя в живых», – процедил я. «Да убей ты его! Не церемонься!» – завопил морф. Он мне рассказывал, скольких людей убил, и даже я в шоке был. Старик сплюнул кровь на пол и расхохотался. «А мне нравится, когда жертвы сопротивляются». В его глазах загорел зеленый огонь, а лицо оскалилось в злобной ухмылке. «Но как такое возможно? Здесь же нет магии. Разве что...» «Ты и есть аномалия», – озвучил я свои выводы. «А ты догадливый. Так что у меня магия есть, а у тебя нет». «Сергей, надо валить», – кричал морф с пола. Я спешно поднял трактат с пола и, прикрываясь ножом, начал крутить маховик на двери, чтобы снова попасть в связующий коридор. Только нож против мага – слишком нелепое оружие, что и следовало доказать. Мои магические каналы были заблокированы, а вот старик начал творить заклинание. Его пальцы засияли зеленым пламенем, а я не горел желанием умереть на дне Байкала, где никто не отыщет мой труп. На сотворение заклинания нужно было пару секунд. А вот у обычного оружия не было таких ограничений. Старик стоял всего в 3 метрах от меня, поэтому я замахнулся и запульнул в него ножом. Попал прямо в лоб. Сумасшедший старик опустил руки, огонь на которых погас, но продолжал хохотать. «Позволь мне забрать его силу», – внезапно попросил морф. «Что? Ты и такое умеешь?» – спросил я. «Да, только давай быстрее, пока она вся не утекла», – затараторил трактат. «Что делать?» «Никогда не думал, что такое попрошу. Ну, подопни меня поближе к этому психу». Я опустил книгу на пол и швырнул под ноги умирающего старика. Он начал по крупицам впитывать в обложку капающую кровь. «Вытащи нож», – попросил морф. Подойдя к старику, я так и сделал. Только вот лезвие плотно засело в черепе, пришлось повалить старика на пол. Затем я отошел и стал наблюдать со стороны. Морф начал читать заклятие, а я не знал, что в нем осталась способность колдовать. Ну, теперь он у меня не отвертится. А затем зеленое свечение стало выливаться из раны старика вместе с кровью. Он был еще жив. Но морф поглощал его силу с невиданной скоростью. И когда впитал последнее, охранник бункера наконец-то затих. Я подошел и подобрал книгу, обложка которой впитывала кровь старика, словно губка, обычную воду. «Морф, кто ты?» – серьезно спросил я. «Ты же уже это выяснял. Маг проклятий 10-го уровня». 10-го, потому что это последняя ступень. Но как далеко ты от нее ушел при жизни?» «Мы ведь не уйдем отсюда, пока я не отвечу», – печально выдохнул морф. Нет. Так что чем быстрее начнешь говорить, тем скорее окажешься дома. Рядом с холодильником, где целая полка забита пакетами с кровью. Эх, вот умеешь уговаривать. Тогда начинай. Я соврал, что гнался за бессмертием. Мне было этого мало. Мне хотелось стать богом, подчинить себе миры изнанки и управлять тварями. И я этого достиг, но не ожидал, что меня смогут победить. Ты про восстание дворян, которое было больше 1000 лет назад? Еще в эпоху Средневековья? Да. Тогда тотемы объединились. Впервые за все время своего существования. И почти смогли убить меня. И чтобы ты не умер, последователи сделали из тебя книгу. Именно так. Печально выдохнул он. Но в таком виде изнанку не подчинишь, да и с девушкой не возляжешь. Я поднял морфа на уровень своей головы и посмотрел в его полуприкрытый красный глаз, а затем заговорщическим тоном сказал: «У меня будет для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться, но об этом потом». Интригуешь. Кстати, раз ты уничтожил аномальную зону, то, может, переместимся отсюда? Артефакт остался на поверхности, если ты забыл. Только пока будем плыть, держи новую магию при себе, иначе тонны воды нас мигом раздавят. Понял. Я не откажусь от воздушного шара. Всему свое время, сказал я и открыл люк, ведущий в связующий отсек. Но стоило мне зайти внутрь, как вода начала стремительно прибывать. Я тут же создал воздушный пузырь для морфа, а затем и верхний люк открылся. Уходя, я плотно его задрал и забрал ключ. Отпустил воздушный шар в вольное плавание, и он начал стремительно подниматься к поверхности. А вот мы с Ленсом поднимались не спеша. И через час все втроем встретились на поверхности. Акула высунула серую морду из воды и сказала: «Ты пока в бункере шлялся, я 5 охранников сожрал». «Каких еще охранников?» — хриплым голосом спросил я. Легкие не успели до конца расправиться. «Это были тюлени-монстры. Они поджидали тебя у выхода. Мясо у них, между прочим, совсем невкусное». «Ты устранил одну из проблем. Закажу тебе ящик томатов», — сказал я и поплыл к берегу. «Ящик клубники!» — затребовал Ленс. «Ладно, слишком быстро меняются твои вкусовые предпочтения». «И не говори, мне вот кровь никогда не надоедает», — прокомментировал морф. Через воздушный пузырь его голос звучал словно из колодца. Мы неспешно добрались до берега. К концу пути подкидывали морфа как мячик. Трактат негодовал, но нас это не остановило. Я лопнул его пузырь на берегу, и морф выдал: «Нельзя так обращаться с древними книгами!» «Да ладно тебе, было весело», — усмехнулся я. «Поддерживаю», — вновь высунул голову из воды перевертыш. «Давай, скорее обращайся. Хочу успеть поспать сегодня», — поторопил я его. Я обсох и оделся, а через 5 из воды вышла синяя саламандра. «Опять цвет поменял», — произнес я. «Да под водой вообще было непонятно. Уж как есть», — выдохнула ящерица, и я посадил ее на плечо, а морфа взял на руки. Окинул еще раз взглядом прекрасное озеро и переместился в академию. Была глубокая ночь, но в гостиной горел свет. Кажется, что магические светильники здесь никогда не перегорают. Либо Миша не забывает обновлять бытовые заклятия, что более вероятно. Я опустил Ленса на пол, и он тут же побежал к холодильному артефакту. Маленькие лапки не мешали его открывать и скакать по полкам. Хотя в этот раз я ему помог с открыванием дверцы, чтобы взять пакет крови. «Еще хочешь?» – спросил я у трактата, показывая ему красный пакет. «Конечно. Чтобы я отказался от крови? Да никогда». Я вылил литр крови прямо в рот книги, и Морф довольно зачмокал. «А вот теперь можно отдохнуть. Надоело мне болтать с этим стариком». Тогда я отнес трактат в комнату на его любимое место – диван. Девушки развалились на моей большой кровати, не оставив там свободного места. Видимо, не дождались меня и уснули. Поэтому я решил вернуться в гостиную, которая у нас соединялась с кухней, и перекусить. Машу будить не стал, она и без того вечно у плиты стоит. Сам поставил нагреваться чайник. Сел за стол и стал ждать. Как вдруг одна из дверей комнаты, где никто не жил, отворилась. Оттуда вышел Аркадий Викторович. Он сел напротив меня и устало сказал. «Так устал, что решил переночевать здесь. Думаю, ты не против». «Не против? Мы же теперь семья», — улыбнулся я. «Вы еще не все вытянули из нашего призрачного библиотекаря?» «Если бы. Он сказал, что это лишь малая часть», — выдохнул Нерпов. «А я никак не могу остановиться. У него все знания шокирующие какие-то». «А про аномалии что-то говорил?» «До них мы еще не добрались. Он мне пока реальную историю империи пересказывает. Даже имена и даты помнит». «Хорошо. Как доберетесь, оставьте мне копию заметок про аномалии. Это важно». «Ладно, мне не жалко. Ты же привел призрака. Никогда не думал, что меня на старости лет что-то вдохновит после...» Он осекся и отвел взгляд. «После чего?» – переспросил я. Но не торопил князя с ответом. Чайник загудел. Поэтому я встал из-за стола и разлил кипяток по кружкам. Достал чай, сахар и печенье. И пододвинул это добро к тестю. «Ладно, раз уж мы теперь семья», — обреченно начал князь, — «то ты все равно узнаешь. Вместе с великим даром мне досталось дурное наследство. Понимаешь, за все в этой жизни нужно платить. И за дары богов тоже». «Понимаю, но не у всякого дара великая цена. Я понимал, о чем князь хочет поведать, и старался не настаивать. Будет лучше, если он сам признается». «Цена моего дара – целая жизнь. Мать Светы умерла не просто так. Ее забрали в уплату долга, и я ничего не мог с этим сделать». Глаза князя налились влагой. Сейчас он не казался тем непробиваемым человеком, которого я знал. Сейчас он был мужем, скорбящим об утрате. «Но будь у вас выбор, вы бы отказались от своего родового дара ради семьи?» «Скажу больше. Я не раз пытался разорвать этот союз, но ничего не выходило». «Тогда у вас будет возможность сделать это наверняка». «Не тешь меня надеждой», — отвернулся князь. «Света будет жить, как и наш ребенок», — твердым тоном сказал я. «Но планов я вам своих не расскажу, поскольку они могут дойти до Нерпы». «Все понимаю», – кивнул князь и повернулся. Теперь он смотрел прямо мне в глаза. «Сделай все для сохранения семьи. Для этого у тебя есть мое благословение». Это я и хотел услышать. Все же, каким суровым человеком ни был князь, его любовь к дочери оставалась беспрекословной. Это значило, что так же, как в его душе поселилась передающаяся из поколения в поколение тьма, так же там может загореться и свет. Мы поговорили еще полчаса, а затем пошли спать. Я кое-как улегся среди супруг, чтобы их не разбудить. Но стоило опустить голову на подушку, как их нежные руки обняли меня. Так я и уснул. На следующий день наконец-то выспался, поскольку сегодня был выходной. Однако, стоило мне выйти из душа, как Юля огорошила меня тем, что нас сегодня ждет Иван Иванович за место пропущенных индивидуальных занятий. Я подождал, пока она соберется, и вместе мы направились к корпусу магов жизни. Однако на полпути меня окликнул знакомый голос. «Сергей Александрович, можно вас на минутку?» Я обернулся и сморщился. Это был Дельфинов. «Подожду тебя у входа», — сказала Юля. «Не стоит. Пусть говорит с главой клана», — тихо ответил я. «Он преподает у меня философию», — намекнула девушка. «Ладно, но только на минуту». Дельфинов быстро добежал до меня и, запыхавшись, начал. «Простите, но я по срочному вопросу». Вокруг никого не было. Еще бы, ведь сейчас субботнее утро, когда адекватные студенты спят. Поэтому можно было поговорить по пути, не опасаясь лишних ушей. Глава клана должен был прислать вам ответ, и я никак не могу на него повлиять. «Да, у нашего отца состоялся серьезный разговор с вашим. Даже наших целителей отправили осмотреть девочку, но беременность не подтвердилась, и я этому очень рад. Не ожидал от брата. Если вы хотели за него извиниться, то не стоит». «И это тоже. Только понимаете, в чем дело? Брата проверили 3 менталиста. Он не лгал». «Виктор Павлович, при всем уважении к вам, но я не стану разбираться с грязным бельем вашей семьи. Возможно, ваш брат перепутал нашу Анну с другой девушкой. Вы сами знаете, что если человек убежден в ошибочном суждении, то и менталист скажет, что это правда». «Мы уже разобрались». Он жестом предложил присесть на ближайшую скамейку. Я согласился, и мы продолжили разговор. «А от меня вам что нужно?» — прямо спросил я. Хотел побыстрее отделаться от этого человека, но грубить ему было нерезонно. «Ребенок», — ответил он. Этот ответ стал для меня неожиданностью, но на лице не дрогнул ни один мускул. И я спокойно соврал. Нет никакого ребенка. «Мы можем долго продолжать эту дискуссию, но мой род достоверно знает, что ребенок есть. Возможно, вы переместили его пробирку или наняли суррогатную мать. Целители проверяли гормональный фон Анны, и он не врал. Хотя девочка и оказалась невинна. В общем, не знаю, как мой брат смог это провернуть, но нам нужен этот ребенок». Доводы в самом деле были железные, и если я продолжу отнекиваться, то Дельфиновы от моего клана никогда не отстанут. Поэтому я выбрал простой вариант и спросил: «Зачем он вам?» «Это наследник. Продолжение рода, сами понимаете». «Это бастард, а не наследник, если бы в теории он существовал». Виктор Павлович понял по моему тону, что пока я не дождусь нормального ответа, продолжения разговора не будет. «Роду позарез нужна своя линия магов огня», — признался он. «Вот с этого и надо было начинать, а не с любви вашего брата к Анне». «Значит, ребенок есть?» «В теории, если верить вашим словам. Я, как постороннее лицо, не могу знать наверняка». «Но можете узнать». «Именно». «И чего же вы хотите?» — спросил Дельфинов. «Об этом следует поговорить с главой клана. Сами понимаете, я не вправе рассуждать о том, чего не знаю». «Понимаю. Тогда буду ждать вашего ответа». «Не моего. Мой отец свяжется с вашим главой. Это большее, что я могу вам предложить». «Благодарю. Это уже много значит для моего рода». «Пока не стоит. А сейчас извините, нас с супругой ждут на индивидуальных занятиях». В этот раз магистр учил нас заклинанием сращивания костей. Но вся сложность заключалась в том, что перед наложением чар кости следовало максимально вправить, и мы с Юлей несколько часов тренировались на манекене. Хорошо, что этот образец не мог испытывать боли, а то первый час у нас выходило плоховато. Затем приноровились. После индивидуальных занятий я пригласил Ваню на тренировку. Он и в мое отсутствие посещал клуб единоборств, поэтому тело парня менялось довольно быстро. Из худого подростка он становился крепким парнем. А вот после тренировки мы решили прогуляться. На этот раз мы не забыли форму, так что спокойно приняли душ. И сегодня спешить было больше некуда. Мы шли по дорожке сада, и Ваня делился своим планом, как будет делать предложение своей девушке. Но вдруг нам навстречу вышел Влад. Вид у него был крайне раздосадованный. Руки в карманах брюк, голову вжал в плечи. «Привет», — сказал я. Влад поднял голову и мрачно поздоровался. «Что случилось?» — забеспокоился Ваня. «Алиса мне отказала. Даже кольцо не взяла», — признался попаданец. «Мы знали, что девушка ему безумно нравится. Как говорил сам Влад, я таких еще не встречал». «Да брось ты!» — поддержал друга Ваня. «Тут полакадемии таких принцесс. Найдем тебе еще лучше». Но Влад не ответил, а только лишь отвел взгляд. Тогда Ваня вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Парень отошел от меня к Владу и подошел дальше по тропинке уже с ним, в противоположную от меня сторону. Но я не надеялся, что у Вани получится утешить друга. Сам прошел дальше к беседкам. В одной из них сидела знакомая мне блондинка с большими глазами и говорила по мобилету. «Да, предложение сделал. В смысле, почему отказалась? Он же простолюдин. Ну и что, что кольцо с черным макаром? Мне титул нужен». Я нагло зашел в беседку и сел напротив дамы. Она прикрыла артефакт связи рукой и обратилась ко мне. «А вы мне мешаете. Не могли бы уйти?» «Нет», — с усмешкой ответил я. Алиса меня забавляла. Она, как и любая аристократка, хотела знатного мужа. Только вот не подумала, что могла получить нечто большее. Она отключилась от разговора и убрала мобилет в сумочку, чтобы снова возмущенно сказать: «Да что вы себе позволяете?» «А вы что себе позволяете, когда принимаете столь поспешные решения?» Мой тон стал серьезным. «Это не ваше дело». «Графиня, я прекрасно понимаю, что вы хотели знатного мужа, но мне не понять, как вы могли отказаться от бессмертия». Я пожал плечами и улыбнулся, а затем встал под ошарашенный взгляд Алисы. Но стоило мне отойти на 2 метра от беседки, как позади раздалось: «Стойте!